Я хочу сказать. Из Ильсана до Каннама. Чунмин, разместившуюся на узком сиденье в автобусе М, немного укачала. Маршрут пролегал по трассе Канбёнпукро, и поезд, казалось, миновал уже 6 или 7 мостов с почти одинаковыми названиями, но и сейчас ехал по мосту с безликим названием Вонхё. На прошлой неделе пришло одно сообщение в личку аккаунта мастерской, и из-за него Чунмин потратила свой свободный будний день, чтобы отправиться в район Каннам. А дорога в обе стороны, между прочим, занимала больше 3 часов. Это было сообщение от одного довольно солидного, хоть и не особо известного книжного издательства. Количество подписчиков выросло на 500 человек за 2 недели. Возможно, благодаря тому, что в ходе подготовки к ярмарке она вела аккаунт гораздо активнее, чем обычно. Среди новых подписчиков оказался и аккаунт издательства «Антарктическая лиса» с симпатичной мультипликационной лисичкой на фото профиля. Чунмин получила от них в личку смелое предложение опубликовать книгу. Манера писать комментарии у человека, который представился главным редактором, напоминала мчащийся без остановки паровоз. Правда, Чунмин никак не могла кое-что понять. Посты коротенькие, и у нее не было ни малейшего представления, какую книгу из них можно создать. В ответ на нерешительность Чунмин издатель предложил встретиться уже на следующей неделе и ознакомить ее с принятым планом. Чунмин не сказать, чтобы обрадовалась, не зная, как ей это понимать, как напористую грубость или как увлеченность работой, но этого было достаточно, чтобы возбудить ее любопытство. К тому моменту Чунмин никак не могла решить, что ей писать, но при этом пребывала в уверенности, что писать она продолжит. Для нее, чья жизнь была неопределенной, как облако, вяло летящее по воле ветра, было очень важно иметь хотя бы что-то, в чем можно быть уверенной. Как только они въехали в Каннам, началась душная пробка. Чунмин, закутанная в несколько слоев одежды, быстро вспотела. Но стоило ей выйти из автобуса, как ледяной ветер мгновенно высушил кожу, оставив лишь мурашки и ощущение, будто ее окунули в ледяную воду. «Наверное, так и пройдет весь день», – подумала она, ежась. Одинаковые прямоугольные небоскребы окружали ее со всех сторон. Нужное здание было самым старым в ряду. Весь этаж представлял собой офис, коридоров не было. Как только Чунмин вышла из лифта, в нос ей ударил запах свеженапечатанных книг, и она чуть не потеряла рассудок. Запах бумаги она любила больше, чем аромат духов. Почувствовав его, приходила в возбуждение и начинала вести себя более оживленно. «Здравствуйте, вы случайно не писательница по фамилии Ю? Это вас ждут к 10:00?» «Да, я Ю Чунмин». «Вы с самого утра в дороге, должно быть, устали. Я главный редактор Ким Джитхэ». Он выглядел очень утомленным и носил круглые очки в толстой роговой оправе, за которыми, казалось, пытался скрыть свою усталость. Его одежда, вельветовая рубашка в красную клетку и темно-синие слаксы, создавала совершенно иное впечатление по сравнению с его манерой общения онлайн. Просто невозможно было представить, что этот человек мог употребить слово «настоятельно» во фразе «настоятельно рекомендую опубликовать». Главный редактор проводил Чунмин в крохотную комнату для переговоров, расположенную в самых недрах офиса. Он сказал, что за последние несколько дней просмотрел все без исключения старые посты мастерской Сойо и признался, что впервые за долгое время в нем проснулся издательский энтузиазм после того, как он в какой-то момент поймал себя на том, что с нетерпением ждет новые публикации Сойо. Затем он заговорил без остановки. «Вы не представляете, сколько рукописей, которые нам присылают в больших количествах, я прочел, но уже давно не видел ничего, что запало бы в душу. Однако, стоило мне прочесть ваши тексты, меня охватила такая радость и волнение, словно я открыл нового автора в этом бесплодном издательском мире». Он говорил словно сам с собой, не ожидая ответа от Чунмин, но при этом в его речи была и доля актерской игры. Его громкий монолог продолжался до тех пор, пока Чунмин не села в кресло. Она решила, что этот человек может быть выпускником кафедры драматургии, которых она не раз наблюдала на своей работе. Вошла молодая сотрудница и поставила перед Чунмин горячий кофе в пластиковом стаканчике, на котором была изображена та же лиса, что и в профиле издательства в Инстаграме. Инстаграм принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. Она села рядом с главным редактором, но тот слишком много говорил и, похоже, забыл ее представить. Непредставленная девушка так и осталась анонимом и только неловко улыбалась. Она то поднимала, то опускала визитку, зажатую в руке. Эта сотрудница, которая пришла ровно в назначенное время, видимо, привыкла к такому поведению главного редактора. «Вот план, о котором я вам писал. Хотите ознакомиться?» Заголовок гласил «1250 градусов». Под ним значилось «План по изданию эссе авторства Ю Чон Мин». Чон Мин уже на слове «эссе» начала хмуриться. «С моим опытом я прекрасно представляю, как планировать издание книги. Если честно, ваши тексты нуждаются в сильной доработке. Я знаю, что вы бывший телесценарист, однако стили повествования для телепередач и для книг сами по себе сильно отличаются. Речь я о разговорном и о литературном стилях. Возможно, это вас расстроит, но вам стоит подумать о том, чтобы заново начать учиться писательскому мастерству. Сам материал действительно хороший. Вы тратите свое время и силы на создание керамических изделий и рассказываете о своих чувствах, при этом в форме дневниковых записей. Такое изложение напоминает современным людям о том, как важна искренность. Среднестатистическому человеку, когда он слышит слово «керамика», может казаться, что это что-то далекое, из сферы искусства или из области высококлассного хобби, но ведь на самом деле это не так. Хилинг-эссе о том, как благодаря работе с глиной можно освободиться от усталости, приобретенной на работе в офисе. Эссе о целительном воздействии разных необычных хобби идут бесконечным потоком, но поиск в книжных магазинах по ключевому слову «керамика» ничего не дал. Это та ниша, которую мы и займем. Главный редактор посоветовал Чон Мин ознакомиться с планом, но сам при этом без конца говорил, не давая ей времени, чтобы сосредоточиться и прочитать документ. Он говорил много и громко, так что у Чон Мин заложило уши. «А вам, наверное, интересно, почему мы решили назвать эту книгу «1250 градусов»? Конечно, это рабочее название, мы с вами еще его обсудим. Танцующая на гончарном круге глина на самом деле пока еще была ничем». Она приобретет свое имя только после того, как, выдержав в печи обжиг при температуре в 1250 градусов и приняв определенную форму, окажется на чьей-либо кухне. Неважно, сколько вложено душевных сил в ее создание, результат полностью зависит от того, выдержит ли она высокую температуру, как отношения между людьми. Вы написали это в одном из постов душевной серии. «В тот момент я все и решил». Температура, вот что. Обычно я пишу планы очень быстро, но давно не было такого, чтобы я закончил работу над планом за одну ночь. Планировать становится гораздо проще, если на ум пришло четкое название книги. Главный редактор продолжал без конца повторять такие слова, как чувства и ощущения, не понимая, что это снижает впечатление о его профессионализме. Но я не так уж хорошо разбираюсь в керамике. «Если мы так назовем книгу, это наложит на меня некоторые обязательства». «В любом случае, учитывая, что это ваша первая работа, ваш задаток и гонорар будут...» С одной стороны, казалось, что собеседник делает вид, что не слышит слов Чон Мин, а с другой, что он впервые за долгое время с таким энтузиазмом подходит к своей редакторской работе, что действительно может не слышать, о чем она говорит. Как бы то ни было, он упорно продолжал сыпать своими идеями. Сотрудница рядом с ним, которая была непонятно откуда, то ли из отдела маркетинга, то ли из редакции, непрестанно демонстрировала свои брекеты и неловко улыбалась глазами. Казалось, она своим взглядом просит: «Пожалуйста, будьте благосклонны к плану нашего главного редактора, хоть он и ведет себя так невежливо». Не в силах больше терпеть, Чон Мин прервала речь главного редактора, уселась поудобнее и заговорила. «Минуту. Прежде всего, мне нужно кое-что вам сказать. У меня есть интерес к изданию книги, но я не хочу писать эссе. Как вы могли видеть из постов, я в основном пишу тексты в виде зарисовок из жизни, отрывков романа. Это художественная литература. Мне никогда и в голову не приходило писать именно эссе. Я далеко не тот человек, у которого накопилось достаточно истории или жизненной мудрости для этого». «Но разве героиня Ю Чон не создана на основе вашей собственной истории? Ваши произведения имеют формат повести, но я думаю, что по содержанию они на самом деле ничем не отличаются от эссе. А сейчас эссе в книжных магазинах пользуются спросом, и это несложный уровень даже для начинающих авторов». «Вы правы, это моя история. Ю Чон – это я. Но мне не хватит смелости широко это использовать. Мне приходится прятаться за спиной персонажа с другим именем, чтобы рассказать свою историю». Казалось, категоричный тон Чон Мин смутил главного редактора. С давних пор чтение эссе не приносило Чон Мин никакого удовольствия. Для себя она определила, что эссеисты словно выдают сами себе медаль за то, что им удалось пробиться через стену бессилия и тоски, которая казалась непреодолимой. Чон Мин в то время была в настолько сломленном состоянии, что ей казалось, она такую стену не преодолеет никогда. И автобиографичные истории людей, которые справились со своим бессилием, не только не утешали ее, но и окончательно убивали самооценку. Более того, они вызывали гадкое чувство зависти. Она задавалась вопросом, получится ли у нее когда-нибудь справиться со всем и написать подобную книгу, но ответ всегда был отрицательным. Действительно, требовалось огромное мужество, чтобы поведать свою собственную историю толпе неизвестных людей. И для Чон Мин, которая даже близким друзьям не могла рассказать о том, что с ней происходит, такое казалось невозможным. Чон Мин допила свой кофе. Билет на автобус сюда стоил 3000 вон, в два конца 6000. «Будем считать, что на эти деньги я попила кофе в дорогом кафе», – решила Чон Мин, стараясь за этими мыслями спрятаться от напора главного редактора. Да, кофе был крепким и довольно горьким, на вкус не отличался от кофе в больших сетевых кофейнях, поэтому идею про «будем считать, что я попила» можно было принять за рабочую. Главный редактор не стал останавливать Чон Мин, когда она встала и направилась к выходу, но вручил ей визитку, сказав, что она может связаться с ним в любое время, если передумает. Даже в этот момент он беспокойно шевелил губами, будто хотел что-то добавить. В это время сотрудница, сидевшая рядом с ним, быстро протянула Чон Мин свою визитку. Посмотрев на выражение ее лица, Чон Мин неизвестно почему ощутила родство с этой девушкой, которая так и не смогла принять участие в разговоре. Чон Мин опоздала на автобус М, идущий до Ильсана, что для нее означало получасовое ожидание в одиночестве на остановке. На Каннаме было безлюдно, видимо, потому что все в этот будний день сидели в офисах с включенными обогревателями. Казалось, кроме автомобилей, ничего вокруг больше не двигалось. Проезжающие мимо машины обдавали Чон Мин неприятной волной воздуха, и она чувствовала, как холод еще глубже забирается ей под пальто. Ей не хотелось ни на секунду вынимать руки из карманов, но из-за трезвонящего телефона ей пришлось достать правую руку. Звонила сценарист Ку, с которой они давно не общались. «Алло? Это я». Ку была главным сценаристом в команде, работавшим над документальными программами. Чон Мин вместе с ней более 2 лет делила все радости и печали их работы. Впервые после стычки с главой съемочной группы кто-то из коллег обращался к ней лично. «Да, сценарист Ку. Давно не виделись. Мне надо было позвонить самой». «Да нет. В общем, я до сих пор работаю сценаристом. Ты ведь сказала, что хочешь отдохнуть от работы?» «Может, она звонит из-за того случая?» При воспоминании, как тогда было плохо, у Чон Мин закружилась голова, словно она примерила неподходящие ей очки с толстыми линзами. «Да, я до сих пор отдыхаю. В общем, я к тебе по личному делу». Похоже, она звонила не из-за старой работы. Чон Мин вздохнула. Однако, когда сценарист Ку произнесла свое «в общем», стало понятно, что этот разговор явно может продлиться более 10 минут. Эта манера Ку вести беседу была ей давно знакома. Та всегда звонила неожиданно и очень затянуто рассказывала о своих делах. В большинстве своем это были вопросы, которые можно было решить через какао-ток. В них не было никакой срочности. Чон Мин могла выдержать разговор, перекладывая телефон из руки в руку, но проблема была еще и в ногах. Каждую зиму Чон Мин страдала от того, что у нее мерзли руки и ноги, и при этом она всегда забывала надеть дополнительную пару носков. В итоге она отказалась от идеи дождаться автобуса и направилась к метро. На автобусе можно было по прямой доехать до дома, на метро же ей придется сделать несколько пересадок. «Знаешь, я недавно работала над трейлерами для книг победителей конкурса на платформе Different». Голос в трубке звучал взволнованно. «Оказывается, в этом году снова будет отбор. Но когда я занималась трейлерами и читала прошлогодние работы, честно, ничего гениального, ни одной строчки, от которой бы мурашки пробежали. И тогда я подумала, а почему бы не попробовать? Конечно, участие в конкурсе – это уже серьезно, а тебе сейчас удобно говорить? Какой-то шум в трубке». Когда Чон Мин спустилась под землю, она очутилась в переполненном подземном торговом центре на минус первом этаже автовокзала. В таких местах расположены магазинчики с одинаковой женской одеждой, висящей на плечиках и продающейся по странным ценам типа 5000 вон, заставляющие задуматься об их рентабельности. Чон Мин, естественно, заблудилась. «Да, это я спустилась в метро! Шумно!» Чон Мин очень хотелось, чтобы Ку первой попрощалась, но та и близко не собиралась этого делать. Чон Мин так и не окончила свою фразу. Ку со словами «Я быстро» поставила крест на ее скромной мечте. «Да, конкуренция там высокая, но я и сама пишу для телепрограмм уже более 15 лет. Мне неловко, но я хочу подать заявку. Есть эссе, над которым я понемногу работаю с прошлого года, и это можно назвать признанием, так как я в нем раскрываю всю дурную изнанку своей работы. От секретов накрутки просмотров до плохих условий труда и уровня зарплат сценаристов, на которые приходится наименьшая часть от затрат на производство. Я работаю под псевдонимом, но есть некоторые моменты, которые я не хотела бы, чтобы видел мой знакомый продюсер. Половина из этого его ругань. Короче, я скину ссылку, можешь, пожалуйста, проголосовать за мою работу? И если распространишь эту информацию среди знакомой молодежи, буду признательна. Вы часто говорили, что хотите написать книгу? От души поддерживаю. Если дадите ссылку, распространю по знакомым и обязательно проголосую». Быстро проговорила Чон Мин, выбрав именно те слова, которые Ку хотела услышать. «Хорошо, будет супер, если проголосуешь дважды с разных аккаунтов». Ку, разумеется, и не думала обсуждать дела Чон Мин. Ее интересовало только собственное эссе. Будь Чон Мин в тихом месте, а не в грохочущем подземелье метро, Ку непременно разложила бы перед ней свое творение по полочкам, от завязки до финала, с самодовольными паузами и ожиданием восторженных реплик. У Чон Мин закружилась голова. Причин было много. Она зашла с холодной улицы в теплый переход, плюс еще этот неожиданный звонок от Ку. В это время несколько раз прозвенел телефон. Бывшая коллега прислала ссылку в Какао-Ток. Всю обратную дорогу Чон Мин была занята тем, что отвечала на сообщения Ку и опомнилась уже прямо перед собственным домом. После того, как она полтора часа в метро постоянно смотрела в маленький экран телефона, у нее очень сильно пересохли глаза и навалилась усталость. «Я прочитаю ваш текст сегодня вечером». Чон Мин первая поставила точку в их переписке, возможно, потому что давно не общалась с Ку, и ей было уже невмоготу терпеть ее словоизлияние. Все речи Ку были пустыми. Сегодня и у Чон Мин было много того, что она хотела сама рассказать. Она сразу же набрала Кисику. Кисик ответил мгновенно, и Чон Мин начала свой рассказ со слов «Ты не представляешь, чем я сегодня занималась». Кисик, который в это время сидел на диване и смотрел какое-то скучное шоу по телевизору, понял, что разговор будет долгим. Он уселся поудобнее, чтобы в середине разговора не потерять нить повествования из-за того, что у него затекла нога, выключил звук телевизора, чтобы ничто не мешало сосредоточиться на рассказе Чон Мин. На беззвучном экране комики без конца о чем-то разговаривали и шутили, но Кисик собирался слушать кого-то поважней. Бывают дни, когда особенно сильно хочется поговорить о себе. Это был день, когда все они, и главный редактор, рвавший должно быть сейчас на себе волосы и ищущий другого начинающего писателя, и сценарист Ку, звонившая, наверное, другим младшим коллегам, и сама Чон Мин, набравшая номер Кисика, очень хотели поговорить.